Теперь эскадрон наш поставили на правой стороне дороги, а бугристое поле занято егерями. «Давно бы так», — говорит Подъемпольский, покручивая усы с досадою. «Мы здесь должны охранять крепость. Итак, стоим без дела, но в готовности, то есть на лошадях и пики наперевес. Впереди нас стрелки бутырского полка перестреливаются с неприятельскими. Храбрый, отличный полк». Как только он начал действовать, в ту же минуту пули неприятельские перестали долетать до нас. На этом месте мы будем до завтра. Бутырский полк сменен другим, и теперь пули не только долетают до нас, но и ранят. Подъемпольскому это очень неприятно. Наконец, наскуче видеть, что у нас то того, то другого отводили за фронт, он послал меня в Смоленск к Штекельбергу, сказать о критическом положении нашем и спросить, что он прикажет делать. Я исполнила, как было велено, сказала Штекельбергу, что у нас много ранено людей, и спросила, какое будет его приказание. «Стоять», — отвечал Штекельберг, «стоять, не трогаясь ни на шаг с места». Странно, что Подъемпольский посылает об этом спрашивать. Я с великим удовольствием повезла этот прекрасный ответ своему ротмистру. «Что?» — кричал он мне издали Подъемпольский. «Что велено?» «Стоять, ротмистр!» «Ну, стоять так стоять», — сказал он покойно. И, обратясь к фронту с тем неустрашимым видом, который так ему свойственен, хотел было несколько ободрить солдат, но к удовольствию своему увидел, что они не имеют в этом нужды. Взоры и лица храбрых улан были веселы. Недавняя победа одушевила черты их геройством. Весь их вид говорит «беда неприятелю». К вечеру второй полуэскадрон спешился, и я, имея тогда свободу отойти от своего места, подошла к ротмистру спрашивать о всем том, что в этот день казалось мне непонятным. Подъемпольский стоял у дерева, подперши голову рукою, и смотрел без всякого участия на перестрелку. Приметно было, что мысль его не здесь. «Скажите мне, ротмистр, для чего вы посылали к Штекельбергу меня, а не унтер-офицера? Не правда ли, что вы хотели укрыть меня от пуль?» «Правда», — отвечал задумчиво Подъемпольский. «Ты так еще молод, так невинно смотришь, и среди этих страшных сцен так весел и беспечен. Я видел, как ты скакал позади всего эскадрона во время беспорядочного бегства нашего от кирпичных сараев, и мне казалось, что я вижу барашка, за которым гонится стая волков. У меня сердце обливается кровью при одной мысли видеть тебя убитым. Не знаю, Александров, отчего мне кажется, что если тебя убьют, то это будет убийство, противное законам. Дай бог, чтобы я не был этому свидетелем». Ах, пуля не разбирает. Она пробивает равно, как грудь старого воина, так и сердце цветущего юноши. Меня удивило такое грустное расположение духа моего ротмистра и необыкновенное участие во мне, какого прежде я не замечала. Но вспомни, что у него брат, нежно им любимый, остался в Мариупольском полку один, предоставленный произволу судьбы и собственного разума, нашла весьма натуральным, что мой вид незрелого юноши и опасности войны привели ему на память брата, детский возраст его и положение, в каком он может случиться при столь жаркой войне. Наступила ночь. Второй полуэскадрон сел на лошадей, а первый спешился. Пальба оружейная прекратилась. Я просила ротмистра позволить мне не садиться на лошадь. Он согласился, и мы продолжали разговаривать. «Объясните мне, ротмистр, отчего у нас так много ранят офицеров? Рядовых такая густая масса, их более и удобнее было бы убивать. Разве в офицеров нарочно метят?» «Разумеется», — отвечал Подъемпольский, «это самый действительный способ расстроить и ослабить силы неприятеля». «Почему ж? Как почему?

Разве не знаете, что вам должно ехать за мною, а не впереди?» Со стыдом и досадою осадила я свою лошадь. Генерал верно думал, что это страх заставил меня прибавить шагу. Коновницыну надобно было послать на левый фланг графу Сиверсу, узнать, что в случае отступления безопасны ли и удобны ли дороги для его ретирады. Довольно ли с ним войско и не нужно ли будет ему подкрепление. Для принятия этого поручения явилась я. «Ох, нет», — сказал Коновницын, взглянув на меня. «Вы слишком молоды. Вам нельзя этого поручить. Пошлите кого постарее». Я покраснела. «Не угодно ли вашему превосходительству испытать? Может быть, я в состоянии буду понять и исполнить ваши приказания?» «А, очень хорошо. Извините меня», — сказал Коновницын торопливо и вежливым тоном. Он отдал мне свои приказания, прибавив, чтоб я как можно скорее ехала. Не успела я скрыться у него из виду, как он, тревожимый недоверчивостью, послал другого ординарца по следам моим с тем же самым приказанием. И это было действием видимого покровительства Божия, потому что неприятель занял уже те места, через которые проехала я к Сиверсу. Возвращаясь, я встретилась с посланным офицером, от которого и узнала, что там, где прежде ехала, находятся уже неприятельские стрелки. Приехав к Коновницыну, я рассказала ему со всею подробностью о положении отряда Сиверса, о путях, переправах, средствах, одним словом, обо всем, что мне велено было узнать. Коновницын, выслушав мое донесение, расхвалил меня. Попросил извинения в том, что усомнился было дать мне поручение по причине моей молодости. И, видно, желая загладить это, посылал уже везде одну меня через целый день, говоря при каждом поручении: «Вы исправнее других». Носясь весь день по полям от одного полка к другому, я измучилась, устала, смертельно проголодалась и совсем уже не рада стала приобретенной славе исправного ординарца. Бедный Зеланд сделался похож на борзую собаку. Солнце уже закатилось, когда мы стали на лагерь. Я только что успела сойти с лошади, как должна была опять сесть на нее. Под Емпольской сказал, что мне очередь ехать за сеном для целого полка. «Вот тебе 10 человек от моего эскадрона, сейчас прибудут остальные. Отправляйся с Богом». «Да нельзя ли, — прибавил он в полголоса, — достать что-нибудь съесть? Гуся, курицу, сколько уже дней всю один хлеб. До смерти наскучило». 50 человек улан явились под начальство мое, и я поехала с ними по первой, какая попалась, дороге отыскивать сенокос, потому что в это время года начинают уже косить. Ночь была очень тепла, но и очень темна. Месяц не светил. Отъехав верст 6 от лагеря, мы увидели в полуверсте от нас деревню и в 3 минуты были уже в ней, потому что, обрадовавшись такой скорой находке, пустились туда рысью. К деревне примыкал обширный луг. Виднелась речка, за нею несколько мелких перелесков. Приказав уланам идти с лошадьми на луг, я осталась одна в покинутой деревне и, привязав лошадь, пошла осматривать опустевшие жилища. Что-то было страшно видеть все двери отворенными. Везде царствовал мрак. Тишина и запустение. Ничто не было заперто. Конюшни, сараи, анбары, кладовые и дома – все было растворено. На дворе, однако ж, ходили, лежали, стояли коровы, овцы и сидели гуси стадами. Бедные гуси! Вид их припомнил мне просьбу Подъемпольского. Припомнил, что одному из них непременно надобно будет умереть. Ах, как мне стыдно писать это! Как стыдно признаваться в таком бесчеловечии! Благородную саблей своей я срубила голову неповинной птицы. Это была первая кровь, которую пролила я во всю мою жизнь. Хотя это кровь птицы, но поверьте вы, которые будете когда-нибудь читать мои записки, что воспоминание о ней тяготит мою совесть. Через час уланы мои возвратились,